Радио России и Союз театральных деятелей представляют «Россия на бис». Ярослава Пуленович. «Земля Эльзы». Спектакль Екатеринбургского театра юного зрителя. Нет ли у вас, Марина, чего-нибудь такого на каблучке? Мы же для пенсионеров или за Александровну завозим. За каблучком молодежь сама в город ездит. Ну, я вот, знаете, тоже не молодуха, но хочется чего-нибудь такого... Какого? Интересного. Доброе утро, Элечка. Ну как ты? Отошла немножко? Немножко отошла. Ну правильно, Элечка. Надо привыкать. Ты же теперь вдова. Что тут скажешь? Это нас всех ждет. Разве только мой Иван всех переживет. Здоровый он у меня как бык. Врачи говорят, до 100 лет доживет. А так надо привыкать, Элечка. Бабий век короткий, не успеешь оглянуться. И уже вдова. Туфли решила подкупить. Бери, как у меня. Очень удобные. Недорого. Наша фабрика шьет, не какая-нибудь там китайская. Скажи, Марина. Говорю. Говорит. Да я в город, Зина, съезжу. Мне нужно что-нибудь на каблучке. А вот и Таечка пришла. Ну как ты, моя дорогая? Артрит-то все мучает. Да не говори, Зин. Лечусь, то одно, то другое. А врач-то говорит, а что вы хотите? У вас все по возрасту. Как Слава-то помер, так я ведь и слегла. Раньше-то он болел, я вокруг него бегала. А теперь-то вокруг кого мне бегать? Да. Вот и болею все, вот. Тоскуешь по нему? Ой, конечно, как без этого? Всю жизнь вместе. Но это у всех по-разному. Вот Элечка у нас через неделю пошла туфли покупать. На каблучке. А что же мне, Зина, босиком ходить, что ли? Марина, а? Продай мне хлеб, сахар, ну, в общем, как всегда. А я ведь не к тому, о чем ты подумала, к тому, что все люди разные. Вот Таечка у нас 2 года прийти в себя не может. Конечно. А ты у нас женщина крепкая. Я хочу помочь. Спасибо, доченька, не надо. Ой, сейчас. Оль, да не нужно ничего, не нужно, спасибо. Дашка тебе сегодня мелкую свою подкинет. Посидишь? Оленька, я не могу. Я себя плохо чувствую, я хочу побыть дома одна. Так, а в чем проблема? Оль, ну давит. Давай. Ну, чтобы нормально же все, ну. Оленька, ну давит, я хочу побыть дома одна. Ну, а ты побудешь с мелкой одна. Дашка сегодня на свадьбу с мужем идут. Представляешь, Пятачкова выходит замуж за порося. Это смешно, что ли? Смешно. Мам, Пятачкова... Да, была Пятачкова, а стала порась. Да, ты у нас кто в девичестве была? Оль, я тебе говорила. Ну, я никак запомнить не могу. Кто? Как? Блюментрост. Как еще раз? Блюментрост. Вот, видишь, а стала Кравчук. Ну да, была Пятачкова, а стала порась. Вот и не обидно тебе было на свадьбе такую фамилию менять, а? Нет, Оля, у нас свадьбы не было, я тебе говорила. Ну какая-то же все равно была. Оля, никакой не было. Мам, ну смотри, ну что, ну все Оля, нормально. Ну, мам, ну давит, ну давит, ну Оля. Так, хорошо, сейчас. Оля, а ты не знаешь в городе магазины, где можно туфли хорошие купить? Да полно. А, Олечка, только мне нужно хорошие, чтобы были кожаные. На каблучке, мам, можно с бантиком? Ну куда тебе по нашей грязи с бантиком, да? Ой. Ничего страшного, я аккуратно. Ну, хорошо, будет у меня выходной, съезжу с тобой в город. Нет, Оленька, я сама, ты только скажи, как найти. Я никак в толк не возьму, что ты придумала-то, а? Ну, куда тебе туфли на каблуке? Ты же у нас и так шпала вон, 1,75 м. Вот хорошо, что мы не в твою породу пошли, а в отцовскую царствие небесное. Мама, где папин портрет? А я его подальше убрала. Боюсь, как бы мухи не загадили. У тебя... В доме нет мух. Оля. Мам, нет, что это значит? Оленька, ну мы его похоронили. Зачем он будет на меня смотреть? То есть ты через неделю папу уже так подальше убрала? Ну, Оленька. Как будто и не было его. Как будто и не он этот дом построил. Ну он! Он! Ну зачем? Так, где он? Оля, не устраивай бардак. Где он? Оля! Оля! В шкафу на средней полке под полотенцами. Вот он, мой папочка любимый. А я тебя, папа, к себе жить заберу, раз ты здесь не нужен. Пойдешь, папочка, ко мне жить? Пойду! Мам, ты что, совсем из ума выжила? Была Пятачкова, а стала порась. Оль, ты что мне тут бардак устраиваешь? А? Я устраиваю? Это значит, я устраиваю. Так, все, хорошо, я не хочу с тобой ссориться. Просто ты даже не представляешь себе, как это все выглядит со стороны. Так, все, пап, уходим. У тебя полотенце есть? Во что его завернуть? Ладно, сама возьму. Полотенце верну. Дашка с Мелкой в 5 придут. Есть! Ну, мам, не ожидала я от тебя такого.